мало и исполнено болезни и лукавства, но в покаяние мя прими и в разум призови, не буду стяжание, не брашно чуждему, спаси сам мя ущедри. Царским достоинством венцем и багряницей одеян, многоименный человек и праведный, богатством кипя и стады, внезапу богатства, славы, царства, обнищав лишися. Аще праведен бяше он и непорочен паче всех, и не убежел овление льстивого и сети. Ты же, грехолюбиво суще, окаянная душе, что сотворишь, аче часому, от неведомых случится найти тебе. Высокоглаголев ныне есть, жесток же и сердцем вообще и всуе, да не с фарисеем осудишь имя, паче же мытарево смирение подашь, не иди не щедре, правосудие и к всему мясо числи. Согрешив, досадив сосуду плоти моей, я всем сердцем щедре, но в покаянии мя прими и в разум призови, да не буду стяжание, не брашно чуждему, спаси сам мя ущедри. Самоистукан бых страстьми, душу мою вредя щедре, но в покаянии мя прими и в разум призови, да не буду стяжание, не брашно чуждему, спаси сам мя ущедри. Не послуша гласа Твоего, прислуша к Писание Твое, законоположника, но в покаянии мя прими и в разум призови, да не буду стяжание, не брашно чуждему, спаси сам мя ущедри. Великих безмести во глубину низведшися, неодержима была еси, но востекла еси помыслом лучшим. Крайней деяньми яви добродетели преславно, ангельское естество Мария удививши. Нераздельное существо, неслитные лица, богословлю тебя троическое единобожество, яко единоцарственное и сопрестольное, выпью ти песнь великую, вышних три губа песнословимую. И рождаешь, и девствуешь, и пребываешь обоюду естеством дева, рождейся обновляет законы естества, утроба же рождает нерождающая, Бог иде же хочет, побеждается естества чин, творит боелика хочет.